60. Колумб появился у дверей Скарлетт в конце августа на рассвете, когда небо еще розовело. 10 дородных мужчин молча стояли за его спиной в туманном полусвете. «Вот люди для очистки твоих полей», — сказал он. «Ты счастлива, наконец?» Она завизжала от радости. «Позволь мне набросить шаль, а то свежо», — сказала она. «Я быстро». «Проводи их на первое поле, за воротами». Одеться она еще не успела, волосы ее были в беспорядке, а ноги босы. Она торопилась, но волнение делало ее неуклюжей. Она так долго ждала, и с каждым днем ей все труднее становилось надевать ботинки. «О, Боже, я так раздалась! Должно быть, у меня будет тройня, черт возьми!» Скарлетт собрала волосы в пучок и воткнула шпильки, затем схватила шаль и босиком выбежала на улицу. Мужчины угрюмо окружили Колума на подъездной дороге за открытыми воротами, заглушены сорняками. «Никогда не видел ничего подобного. Это больше похоже на деревья, чем на сорняки. Мне кажется, что это все крапива. Потребуется целая жизнь, чтобы очистить один акр». «Ну и компанию ты собрал», — звонко произнесла Скарлетт. «Вы что, боитесь руки испачкать?» На нее уставились с возмущением. Они уже слышали о маленькой женщине, управляющей всеми. Ничего женственного в ней нет. «Мы обсуждаем, с чего лучше начать», — примиряюще произнес Колум. Скарлетт была настроена иначе. «Вы никогда не начнете, если будете долго обсуждать. Я покажу вам, как начать». Поддерживая левой рукой свой раздутый живот, она наклонилась и ухватила несколько стеблей крапивы у самого основания. С ворчанием и большим усилием она вырвала их из земли. «Вот», — сказала она презрительно, — «вы уже начали». Она швырнула колкие растения к ногам мужчин. По всей ее руке из ран сочилась кровь. Скарлетт поплевала на ладонь и вытерла руку о черную вдовью юбку, затем тяжело поплелась прочь. Мужчины уставились ей в спину. Сначала один, затем другой, и, наконец, все сняли свои шляпы. Они не были единственными, кого Скарлетт О'Хара заставила уважать себя. Маляры поведали, что она способна забраться на самую высокую лестницу, передвигаясь как краб в своем положении, чтобы указать на пропущенные места или неровные мазки кисти. Плотники, которые попытались использовать недостаток гвоздей, обнаружили ее забивающие гвозди, когда приходили на работу. Она с таким грохотом захлопывала новые или заново навешанные двери, проверяя петли, что могла бы воскресить и мертвого, или залезала вовнутрь дымоходов с пучком пылающего камыша в руке, чтобы поискать сажу и проверить тягу. Кровельщики рассказывали, что только сильная рука отца О'Хара удержала ее от стропил, по которым она хотела взобраться, чтобы сосчитать шиферную плитку. Она твердо держала всех в руках, а к себе относилась еще тверже. А когда стемнело, каждого оставшегося на работе так поздно ожидали 3 кружки пива в баре. И даже когда кончалось питье, их хвастовство и жалобы, ее можно было видеть через кухонное окно, склонившееся над бумагами и делающей записи при свете лампы. «Ты вымыла руки?» — спросил Колум, входя в кухню. «Да, и даже смазала их. Кругом беспорядок. Я иногда просто схожу с ума и не знаю, что делать. Я готовлю завтрак. Хочешь? Овсянка без соли? Лучше поем немного отварной крапивы». Скарлетт ухмыльнулась. «Тогда пойди и нарви сам. Я пока отказываюсь от соли, чтобы ноги не отекали так сильно. Но что-то не очень помогает. Я не могу надеть ботинки, не могу зашнуровывать их. Через неделю или две я просто не смогу дотянуться до них». «Я вычислила, Колум, у меня будет куча детей, а не один ребенок. Я тоже, как ты сказала, вычислил. Нужна женщина, чтобы помогать тебе. Он ожидал, что Скарлетт запротестует. Она автоматически отвергала всякое предположение о том, что она не может делать все сама. Но она согласилась. Колум улыбнулся. Он сказал, что у него есть такая женщина, которая может помочь ей во всем, даже бухгалтерии, если необходимо. Женщина в возрасте, но не настолько старая, чтобы не принять ее порядки, и не такая бесхарактерная, чтобы не постоять за себя, если нужно. У нее есть опыт ведения хозяйства, а также управления людьми и деньгами. Она была экономкой в Биг-хаусе, вблизи Ларакор. Это на другой стороне Трима. Она знает, как принимать роды, хотя и не акушерка. У нее у самой 6 детей. Она может прийти к Скарлетт теперь, присматривать за ней и за домом, пока не будет восстановлен Биг-хаус. Позже наймет женщин для ведения хозяйства, а сама будет управлять ими. Ты поймешь, что в Америке нет ничего похожего на Биг-хаус в Ирландии. Здесь нужна опытная рука. Тебе также потребуется управляющий, под началом которого будут дворецкие лакеи, главный конюх во главе кучеров и дюжина садовников. Стоп! Скарлетт яростно затрясла головой. Я не собираюсь закладывать здесь королевство. Я допускаю, что мне нужна женщина-помощница, но для начала буду пользоваться только несколькими комнатами в этой груди камней. Итак, спроси свой образец добродетели, не желает ли она отказаться от столь высокопоставленной должности. Сомневаюсь, что она ответит «да». Я спрошу ее. Колум был уверен, что она согласится, даже если ей придется скрести полы. Розалин Мэри Фицпатрик была сестрой Фениана, казненного англичанами, и дочерью и внучкой тех людей, которые затонули на негодных к плаванию суднах. Она была самым страстным и посвященным членом местного кружка повстанцев. Скарлетт вынула 3 вареных яйца из бурлящей в чайнике воды и вылила воду в заварочный чайник. «Можешь съесть яйцо или 2, если ты такой гордый, что не хочешь есть мою кашу», — предложила она. «Без соли, конечно». Колум отказался. «Хорошо. Я голодная». Она положила кашу на тарелку, разбила яйца и добавила в кашу. Колум отвел глаза. Скарлетт с жадностью накинулась на еду. Продолжая разговаривать с полным ртом, она поведала ему план расселения всей семьи, чтобы все О'Хара жили в достатке в Баллихаре. Колум подождал, пока она доест, и сказал. «Они не поедут. Они работают на земле, на которой живут почти 200 лет. Они обязательно поедут. Все всегда хотят иметь лучшее, чем имели, Колум». В ответ он покачал головой. «Я докажу, что ты не прав. Спрошу их сегодня же. Нет, это не входит в мой план. Я хочу сначала все подготовить. Скарлетт, я привез тебе твоих фермеров сегодня утром. Этих лентяев. Ты не рассказывала мне о своих планах? Я нанял этих людей. Их жены и дети едут сюда, чтобы поселиться в коттеджах в конце улицы. Они уволились с работы у помещиков». Скарлетт закусила губу. «Все в порядке», — сказала она через минуту. «Я поселю семьи в дома, а не в коттедже. Эти люди могут работать на кузин». Колум открыл рот, затем закрыл его. Спорить было не о чем. Он был уверен, что Дэниел никогда не переедет. Колум позвал Скарлетт спуститься с лестницы, на которую она взобралась, инспектируя свежую штукатурку. «Я хочу, чтобы ты посмотрела, что сделали твои лентяи», — сказал он. У Скарлетт от радости выступили слезы на глазах. Перед ней лежала прокошенная дорога, достаточно широкая для двуколки. Раньше ей приходилось ездить по ней верхом на пони. Последнюю неделю это было слишком тяжело. Теперь она снова сможет ездить к Кэтлин и брать молоко для чая и овсяной каши. «Я поеду сейчас же», — сказала она. «Тогда позволь зашнуровать твои ботинки». «Нет, они жмут мне в лодыжках. Я буду ходить босой. Теперь у меня есть коляска и дорога, по которой можно ездить». Колум с облегчением проследил, как она отъезжает, и вернулся в свой домик к своим книгам и трубке, а также к стакану хорошего виски с чувством заслуженной награды. Скарлетт О'Хара была самой утомительной личностью из всех, кого он когда-либо встречал. «Но почему?» — удивлялся он. Ему всегда хотелось добавить «бедная овечка», что бы он ни думал о ней. Она действительно выглядела бедной овечкой, когда неожиданно ворвалась к нему в комнату перед наступлением летних сумерек. Члены семьи очень любезно отклонили ее приглашение, а затем и призыв переехать в Балихару. Колум полагал, что Скарлетт не способна плакать. Она не плакала, когда получила известие о разводе, и даже тогда, когда весть о женитьбе Ретта нанесла ей последний удар. Но в эту дождливую теплую августовскую ночь она несколько часов всхлипывала и рыдала, пока не заснула на его кушетке. Роскошь, неизвестная в ее двух спартанских комнатах. Он прикрыл ее легким одеялом и отправился в спальню. Он был рад, что она дала выход своему горю, и оставил ее одну. Сильные люди не любят свидетелей своей слабости. Он подумал, что снова ошибся. Узнает ли он эту женщину когда-нибудь до конца? Утром он нашел Скарлетт, сидящей за кухонным столом. Она ела яйца. «А знаешь, ты прав, Колум. Они гораздо вкуснее с солью. Начни искать хороших арендаторов моих домов. Они должны быть состоятельными людьми, потому что в этих домах все самое лучшее, и я хочу получить хорошие деньги». Скарлетт была глубоко оскорблена, хотя никогда не показывала этого. Несколько раз в неделю она продолжала ездить к Дэниелу в двуколке и работала так же упорно, как всегда в Балихаре, хотя ее беременность становилась все обременительней. К концу сентября город был восстановлен. Каждое здание было чистым, заново покрашено снаружи и внутри, с крепкими дверями и хорошими трубами, с непромокаемыми крышами. Население стремительно росло. В городе открылись еще два бара, мастерская по ремонту обуви и конской сбруи, галантерейный магазин. Приехал престарелый пастор в маленькую католическую церковь, два школьных учителя, которые начнут занятия, как только из Дублина придет разрешение, нервный молодой адвокат, надеющийся иметь свою практику, с еще более нервной молодой женой, постоянно разглядывающей людей на улице сквозь кружевную занавеску. Дети фермеров играли на улице, а их жены сидели на ступеньках крыльца и сплетничали. Каждый день почтальон из Трима доставлял почту джентльмену ученого вида, который открыл в однокомнатной пристройке к галантерейному магазину книжный магазин, где также можно было купить пищу, бумагу и чернила. Через год ожидалось открытие почты, и, наконец, доктор заключил договор об аренде самого большого дома, чтобы начать заселение в первой неделе ноября. Последняя новость была особенно приятной для Скарлетт. Единственная больница в округе размещалась в работном доме в Дюншолине на расстоянии 14 миль отсюда. Она никогда не бывала в работном доме, последнем прибежище неимущих, и надеялась, что никогда не будет. Скарлетт твердо верила в необходимость работы вместо попрошайничества, и она предпочла бы не видеть несчастных, которые заканчивали там свою жизнь, И это, конечно, было не место для рождения ребенка. Личный доктор — это больше подходило ей. Он будет все время под рукой, так как дети часто болеют крупом, ветрянкой и тому подобными болезнями. Теперь только оставалось найти кормилицу в середине ноября и привести в порядок дом. «А где твоя прекрасная Фицпатрик, Колум? Мне казалось, что она согласилась приехать ко мне месяц назад». Она действительно согласилась месяц назад и уведомила об этом за месяц, как делает каждый приличный человек. Она будет здесь 1 октября, то есть в следующий четверг. Я предложил ей пожить у меня. «Вот как? А я думала, что она будет экономкой у меня. Почему она не остается здесь?» «Потому, Скарлетт, дорогая, что твой дом единственный в Балихаре, который до сих пор не отремонтирован». Скарлетт с удивлением оглядела свою комнату-кухню. Она никогда не обращала внимания на то, как выглядит ее жилище. Это было временно удобное место наблюдения за работой в городе. «Здесь отвратительно, не так ли?» — сказала она. «Лучше мы побыстрее доделаем дом, чтобы я могла переехать». Она улыбнулась, но с трудом. «Дело в том, Колум, что я совершенно измотана. Я буду рада разделаться с работой и немного отдохнуть». Скарлетт не сказала о том, что работа стала для нее только работой после того, как кузины отказались переехать к ней. Она не испытывает радости от возрождения земель О'Хара, если сами О'Хара не будут наслаждаться этой землей. Она снова и снова старалась понять, почему они отказались. Единственной причиной, которую она видела, было нежелание жить слишком близко к ней. Они не любили ее, несмотря на всю их доброту и теплые отношения. Она чувствовала себя одинокой среди них, даже когда была вместе с Колумом. Она верила, что он ее друг, но это он сказал ей, что они никогда не приедут. Он понимал их, был одним из них. Все время теперь болела спина. На распухших ногах мучительно больно ходить. Она уже не хотела ребенка. Он делал ее больной, и именно благодаря ему ей впервые пришла в голову идея купить Балихару. И ей еще мучиться 6,5 недель. «Если бы у меня были силы, я бы завопила», — мрачно подумала она. Но она выдавила еще одну слабую улыбку для Колума. Он выглядит так, как будто хочет сказать что-то и не знает что. «Ну, я не могу помочь ему. Я совершенно не в состоянии разговаривать». В дверь постучали. «Иду!» — крикнул Колум. И правда, побежал как заяц. Улыбаясь, вернулся в кухню с пакетом в руке. «Это миссис Фланаган из магазина. Она принесла табак, который ты заказывала для бабушки. Я возьму его для нее». «Нет!» — Скарлетт вскочила на ноги. «Она просила меня достать. Это единственная вещь, которую она просила. Запряги пони и помоги мне залезть в коляску. Я хочу сама отвезти». «Я поеду с тобой». «Колум, здесь едва хватает места для меня. Перестань об этом говорить». «Подай коляску и только помоги мне сесть в нее. Пожалуйста, одному Богу известно, как я вылезу из нее». Скарлетт была не в восторге, увидев кузена Сина, выходящим из коттеджа бабушки на шум ее коляски. «Страшный Син!» — так звала его Скарлетт про себя. Точно так же она всегда думала о своем кузене Стивене в саванне. «Страшный Стивен!» Они заставляли Скарлетт поюживаться, потому что всегда молча наблюдали, как другие О'Хары разговаривали и смеялись. Ее не интересовали люди, которые не болтали и не смеялись, или люди себе на уме. Когда Син предложил ей руку, чтобы помочь войти в дом, она неуклюже отступила в сторону. «Не нужно», — сказала она весело. «Я прекрасно могу обойтись сама». Син нервировал ее даже больше, чем Стивен.